Была душная ночь. Звезды казались стальными блестками на темно-голубом бархате. Я нес багаж Веды, а мой багаж тащил Мик. Бьюик казался мне огромным, как дом. Он не был новым, и это было недурно. Нам не хотелось бросаться в глаза. «Там еда и выпивка», — заметил Мик, укладывая вещи. «Эту машину делали в Чикаго. Они там знают, как делать подобные вещи. Слушай меня внимательно. Это тебе может пригодиться. Под передним сиденьем есть щит управления. Из него стреляют кольты 45-го калибра. Другая панель управления на переднем щитке стреляет автомат Стена. Все полностью заправлено. Кроме того, есть парочка гранат, которые тоже могут тебе понадобиться при случае». «О, боже мой, Мик!» — взмолился я. «Что это такое? Начало войны?» «Для тебя, возможно, будет и война», — мрачно пошутил он. «Не дай им схватить тебя, Флойд, не дай. Обещаю это. Спасибо за все, Мик. Большущее спасибо». Мы обменялись рукопожатиями. «Берегите его», — попросил Мик Веду. «Флойд, отличный парень. И не слушайте никого, кто будет говорить обратное». «Я сама так думаю. Вас я тоже считаю хорошим парнем». Я включил зажигание. И прежде чем высохли слезы у Веды, наш Бьюик отмеривал мили по дороге. «Скорее бы все это кончилось», — буркнул я. «Если нас спросят, то ты мой брат Джон. Лучше всего предоставь разговаривать мне. Я женщина и сумею запудрить им их обезьяньи мозги. Тебя могут подвести нервы, дитя мое. Неужели ты ничего не боишься?» «Есть немного. Я никак не могу свыкнуться с мыслью, что все это происходит именно с нами, а не в кино». «Да, приятного в этом мало», — согласился я. По городу мы ехали со скоростью 30 миль в час. Я волновался, как при первом причастии. У салонов толпились группы мужчин и внимательно разглядывали все проходящие машины. Некоторые из них держали в руках ружья. «Похоже, что здесь хотят устроить суд Линча», — бросил я. «Хорошо, что мы умотали от Кейзи, иначе у него могли быть крупные неприятности». «Впереди светофор», — промолвила Веда. «Они перекрыли все движение. Пришлось сбавить скорость. Передо мной остановились две машины. Я пристроился за ними. Поперек дороги стоял большой грузовик. Группа мужчин с фонарями и ружьями и два копа разговаривали с шоферами впереди нас. Пропустив предыдущие машины, они направились к нам. Я почувствовал слабость, но ничего не мог с собой поделать. Когда один из копов подошел ко мне, я закурил. «Куда держите путь?» «В Пасадену». Луч фонаря осветил Веду. «Они, должно быть, ищут убийцу Брета», — усмехнулась Веда. «Не правда ли?» «Да, мисс». «А кто вы такие?» «Моя фамилия Рекс, его тоже. Веда и Джон. Он мой брат». Луч света переполз на меня. «О, брат, счастливый парень. Я буду ее мужем», — проговорил с вымученной улыбкой я. «Не слушайте его, он всегда говорит ужасные вещи». «Не так уж это и ужасно», — засмеялся полицейский. «Он знает, что делать». К машине подошел второй полицейский. Он выглядел мрачно и недружелюбно. «Права и номер проверил?» «Нет, но это не тот парень. Посмотри на него и убедись в этом сам». «Права!» — рявкнул второй. «Это не пикник. Это охота за убийцей». Полицейский проверил права и номерной знак. «Окей, можете ехать», — подмигнул он Веди. «Не хотел бы я быть вашим братом». Я объехал грузовик, чувствуя на себе дюжину взглядов. Все выглядели очень грозно. Я прибавил газ и рванул. «Все очень просто, правда?» — спросила Веда, но голос ее немного дрожал. Я вытер лицо платком. «Пока все хорошо, но мне такие ситуации не по душе». Мы помчались по дороге со скоростью 60 миль в час. Мне не хотелось разговаривать. Я раздумывал об очередной проверке в Пасадене. Глендейл, мы проехали без остановок.